Деканы и центурионы обошли все палатки гладиаторов, передавая приказ Спартака, не ожидая сигнала, сняться с лагеря в полной тишине. А конники, по приказу верховного вождя, отправились в ближние леса, захватив с собой топоры, чтобы рубить деревья. Ночью они привезли на своих лошадях в лагерь много бревен. В час первого факела Спартак приказал зажечь в лагере огни. Воспользовавшись ненастной погодой, уже два дня в проливе и в окрестностях непрерывно шел дождь со снегом, в полном мраке, под пронзительный вой ветра, соблюдая глубокую тишину, двинулся к тому месту, где Крас велел копать ров. На краю этого рва еще не было сооружено стены. Спартак приказал забросать ров стволами деревьев, привезенными его конниками, а на эти бревна 6000 легионеров наложили столько же заранее заготовленных мешков с землей. Таким образом, ров был заполнен на большом протяжении, и по нему бесшумно прошли легионы гладиаторов. Им было приказано, не обращая внимания ни на снег, ни на ветер, идти без остановки прямо до Кавлона. Спартак с конницей укрылся в лесу близ вражеского лагеря и в полдень следующего дня врезался со своими всадниками в ряды римских легионов, вышедших за продовольствием в окрестности, и за каких-нибудь полчаса уничтожил свыше 4000 римских солдат. Римляне были поражены, увидев, что те, кого они еще только вчера вечером, казалось бы, заперли между морем и стеной, неожиданно выросшие перед ними, угрожают им с тыла. А когда они взялись за оружие, чтобы прийти на помощь разбитым римским легионам, фракиец со своими конниками умчался от них, направляясь в Кавлон. «Эх, клянусь всеми богами ада!» — кричал Марк Крас, ударив себя кулаком по голове. «Да что же это такое? Вот-вот, кажется, он попал в железное кольцо!» И, глядь, ускользает из моих рук. Я разбил, уничтожил его войско, он собирает новые и нападает на меня с еще большей силой. Я объявляю, что война заканчивается, а она вспыхивает еще сильнее прежнего. Великие боги, да это злой дух, не иначе. Вампир, жаждущий крови. Ненасытный волк-оборотень, пожирающий живые существа. «Нет, он просто-напросто великий полководец», — ответил молодой Катон, назначенный контубернулом Краса за дисциплинированность, выносливость и стойкость, а также за отвагу, проявленную им в этой войне. Вне себя от гнева Марк Крас, косо взглянув на смелого юношу, казалось, хотел резко ответить ему, но мало-помалу успокоившись, сказал своим обычным тоном, хотя голос его еще дрожал от гнева. — Думаю, что ты прав, храбрый юноша. Но если ты зовешь храбростью привычку говорить правду, то ни Персей, ни Ясон, ни Диомед и никто другой на свете не были храбрее меня, — гордо ответил Катон. Крас умолк, умолкли Скрофа, Квинт, Мумий и другие военачальники. Все были задумчивы и печальны, и как будто погружены в какие-то грустные размышления. Первым прервал молчание Крас и заговорил, словно выражая вслух свои мысли. «Мы можем преследовать его, но настигнуть не сможем. Он летит стремительно, словно борзая или олень, а не человек. А вдруг он со своими 80 тысячами... бросится на Рим. О, великие боги! Какая неожиданность! Какая великая опасность! Как ее избежать? Что делать?» Все молчали, и только спустя некоторое время в ответ на вопросы полководца они выразили те же сомнения, что и он. Все считали необходимым, чтобы Крас написал сенату, что война стала еще более жестокой и грозной. Чтобы покончить с нею раз и навсегда, необходимо послать против гладиаторов, кроме войска, которым располагал Крас, еще и те легионы, которые недавно привел в Рим Гней Помпей, одержавший победу в Испании. Необходимо послать также и те войска, которые сражались против Митридата под начальством Люция Лициния Лукулла, ныне возвращавшегося в Италию.